днем рождения, любимая, здравствуй. Что могу я еще пожелать? Пусть в душе прекратится ненастье, и звезда твоя будет сверкать. Пожелаю тебе ровно столько, чтоб слова не могли обмануть. Пусть поменьше обид будет горьких, и удача продолжит твой путь. Пусть поменьше обид будет горьких, и удача продолжит твой путь. Ты с именем божественным, Наташа, и жгучая любовь и радость наша. Собой затмишь любое божество, кому-то в жизни круто повезло. Ты с именем божественным, Наташа, и жгучая любовь и радость наша. Собой затмишь любое божество, кому-то в жизни круто повезло. Пусть любовь в жизни будет наградой, хоть не море, а капля одна. Когда холодно, много не надо, лишь глоток молодого вина. Пусть мечта, полетав на просторе, в дальний путь увлечет за собой. Пусть цунами обмана и горя твою бухту пройдут стороной. Пусть цунами обмана и горя твою бухту пройдут стороной. Ты с именем божественным, Наташа, и жгучая любовь и радость наша. Собой затмишь любое божество, кому-то в жизни круто повезло. Ты с именем божественным, Наташа, и жгучая любовь и радость наша. Собой затмишь любое божество, кому-то в жизни круто повезло.